Глава 4. «С ним все в порядке. Скоро очнется!» Звонкий голос раздался у самого уха. Я аж поморщилась. «А второй?» Этот вредный голос казался знакомым. Я порылась в глубине памяти и вытянула на поверхность тошнотворно-скучный кабинет. «Ага, Дриан Штор все-таки явился!» «Арчи Рейв?» – сдавленный смешок опять защекотал мне ухо. «Да он уже регенерировал, как только притащил сюда этого мальца. Тогда почему занимает койку?» «Ректор, вредный мужик. Стоило сразу это понять. Никому спуска не дает». «Как почему, господин ректор?» Ничуть не смущенный вопросами, мой партнер по драке с демоном спокойно парировал. «А как же моральный ущерб? С тебя станется!» Голос ректора старался звучать строго, но я услышала в нем тревогу. Я резко распахнула глаза и села на кровати, боясь упустить возможность поговорить с ректором. Однако вместо аргументов почему-то выдала: «Примите меня в академию, я не подведу, клянусь!» Густые брови Дриана вновь поползли вверх. Весь его вид, руки скрещены на груди, ноги развернуты к двери, говорил о том, что он хочет побыстрее покинуть помещение. «Эш, какая прыть! Какое стремление учиться!» Голос продолжал говорить где-то в районе моего бедра, и я скосила взгляд вниз. «Божечки!» И отпрыгнула на соседнюю койку, подвинув разлегшегося на ней Арчи. Тот за ответом далеко не пошел и просто спихнул меня ногой с кровати на пол, куда я успешно полетела. И уже оттуда я принялась рассматривать чудо-юдо необыкновенное в зеленом халате. У местного лекаря было человеческое лицо, но все оно было покрыто древесной корой. Руки походили формой на людские, но вместо пальцев были зеленые лианы, которые словно жили своей жизнью и извивались в воздухе. Так как я сидела на полу, и то, что скрывалось ниже уровня кровати, я видела прекрасно. Это была тележка на колесиках, и никаких ног, или корней, или других конечностей. «Ты полегче скакал, только вылечил тебя. Все суточные соки потратил. Все-таки водников тяжело лечить, скользкие, то и дело брызжите магией». Я осмотрелась по сторонам и заметила лужи воды на полу, а также мокрые пятна на соседних койках. А еще картина на стене потекла и теперь смотрелась уныло и жалко. «Простите!» — искренне извинилась за причиненный ущерб. «И спасибо за спасение жизни! Я уж думал, что мне конец!» «Да слышали мы, как ты с мамочкой прощался!» — закатил глаза к потолку брюнет, поддевая меня. «А он умеет благодарить», — заметил целитель ректору, и тот хмуро глянул в ответ. «Я представлюсь. Фрайдай. И не стесняйся реакции. Никто не верит, что маг Земли и человек могут сочетаться в одном. Привыкнешь». Я подняла взгляд на ректора. Дриан посмотрел на меня. «Еще один гибрид? Так почему не берете меня?» Без обиняков спросила, решив больше не плясать вокруг да около. А то ректор пшик, и нет его. Потом стучи, пляши у ворот, пока еще до одного демона бездны не достучишься. Арчи втянул воздух от удивления сквозь зубы. Аж в комнате засквозило. Целитель схватился лианами за грудь и выпучил глаза. И оба с опаской покосились на ректора. «Стихийникам не место в академии!» Арчи осторожно вклинился в наш разговор. То ли хотел перевести удар на себя, то ли просто надо вставить свое веское слово. «Правда, есть такое правило?» Я смотрела на Дриана Шторма. Я не бросала вызов, но я хотела отстоять свое. Ректор долго и недовольно щурился, осматривая каждый кусочек моего тела, и молчал. «Скажите, почему нет? Я готов учиться с самого первого курса». Я не отрывала взгляда от ректора, и я объяснил свои причины в письме. «Ха, с первого! Нашел, что говорить! Или ты сразу с третьего хотел ко мне сокурсником пойти?» Никак не замолкал адепт Рейв, этот ненавистник. Зато успешно отвлекал ректора. Интересно, он понимал, что делал или нет? «Тихо!» – чуть повысил голос Дриан. И Арчи тут же смолк. Ректор повернулся ко мне и сказал: «Я не знаю, что в тебе не то, но нутром чую проблемы. Мое чутье меня никогда не обманывает». «Значит, боитесь сложностей», – тихо сказал я, будто себе под нос, понятливо пожав плечами. Ректор гневно сверкнул глазами на провокацию. «Я никогда не отклоняюсь от сложностей, но и не ищу неприятностей просто так, забавы ради. Но я вам объяснил, что это дело жизни и смерти». С напором отвоевывала я шанс. «Дриан, Бог простит твою душу, но что ж ты мальца не пропустишь?» Фрайдай даже похлопал ректора по спине Лианой. Сам же удивлялся, что, несмотря на ненависть Арчи, маг воды спас мага суши от демона. Кстати, интересно, откуда этот демон взялся и что случилось потом? Кто кого спас дальше? Арчи меня? Или нас обоих выручили из беды? Но, ладно, это сейчас не столь важно, как попасть в академию. «Сомневаюсь, что адепта Рейва вообще можно убить, а значит, и спасать не надо». Лицо ректора на секунду дрогнуло. Мужчина подошел ближе, заглянул мне в глаза и сказал: «Учиться хочешь? Не боишься сложностей? На все готов? Тогда держись. Для тебя максимальный уровень сложности. Ты зачислен на испытательный срок на третий курс в группу к Рейву. С ним же будешь делить комнату. Продержишься месяц без жалоб. Оставлю тебя в академии. Господин Штор, завтра он уже прискачет к вам с доносом», — с хищной улыбкой заявил невозможный Арчи. «Ждите». А я что? Да тьфу на высказывание этого Рейва. Я готова была скакать на кровати, да только за меня ведьма отпляшет радостный танец. Поэтому лишь от души крикнула: «Спасибо! Ой, какой громкий!» Отъезжая на тележечке, крутя колеса, лекарь поехал на выход, зевая. «Вот и ладненько, вот и решили. А я спать». «Фрай, они могут идти к себе?» Ректор окликнул целителя на выходе. «Конечно, да побыстрее. Пусть скорее скрестят шпаги. А я быстро спать, чтоб пораньше проснуться и узнать что-нибудь веселенькое». Господин Фрайдай выехал в коридор, и оттуда уже донеслись его размышления. «Подумать только. Ненавистник стихийников и маг воды. Это должно быть интересно». В тревожном молчании в компании Арчи и гибрида я вышла из лазарета. Звездное небо приветливо встретило нас. Луна озаряла мягким желтым светом внутренний дворик, где буйно цвела растительность. Еще бы было не так красочно, ведь лекарь – полукровка мага земли. Интересно, я пролечилась сутки или это все тот же долгий день? Я покосилась с беспокойством на ректора. Слышал ли главный гибрид Академии слова демона о королевской крови? Если да, то почему молчит? Если нет, то где в это время был? Ведь подслушивал. Не перечитывал же до дыр мое письмецо. Может, переносился к нам порталом, чтобы стать спасителем? Внезапно ректор прервал мою буйную фантазию, что уже подкидывала картинки Дриана в героическом амплуа, и огорошил вопросом. «Как твоя фамилия, Лей?» «Сих!» — от неожиданности выпалило настоящее имя рода, и Дриан мгновенно остановился. «Морской бог! Только бы он не был полиглотом и не опускался в своих знаниях в морскую пучину! Ну, пожалуйста!» По моему виску скатилась капля холодного пота, а внутри хоть бы хны. Ведьма все быстрее и быстрее забирала чувства. Если бы не влага на висках, я бы не поняла, как меня прошибло от страха. «У тебя даже фамилия водника», — выразительно хмыкнул господин Штор, покачал головой и пошел дальше. «Итак, адепт Сих, дальше сам, располагайся и учись. А как же взаимовыручка гибридов? Как же мужская солидарность, жалость к больному?» Хотелось спросить у упрямой спины ректора. Вместо этого я покосилась на Арчи, что изучал меня взглядом из-под тишка. «Где наша комната? И где взять учебники?» Рейв приподнял один уголок губ, изобразив подобие улыбки. Садистский такой, вредный для пищеварения русалок гримасе. И, конечно же, проигнорировал мой животрепещущий вопрос. А вот первая задача. Решай или приходи с жалобой на плохие условия ко мне в кабинет, громко сказал ректор, двигаясь в сторону главного корпуса академии и издевательски насвистывая. Прервался он на секунду лишь для того, чтобы соблаговолить. «Адепт Рейв, покормите этого беднягу, чтобы продержался хотя бы до завтра». Кажется, боги просто наказывают меня за легкомысленность, из-за которой пострадала мама. Иначе почему на моем пути столько препятствий? Я бы выдал ректору награду, мастер вселить тревогу. Не зря у Фебоса коленки подгибались. Нужно срочно заболтать оставшегося противника и перевести его на свою сторону. «Арчи, а что с демоном? Кто это был?» Парень мгновенно посерел. Хоть и не горел желанием разговаривать со мной, не удержался от колкости. «Не узнал стихийника? Твой брат по магии, между прочим. Знаешь, ты с ректором и эмпатом маги суши, но что-то я вас в одну ракушку не собираю». Глаза Арчи удивленно распахнулись. «Ну, у тебя и сравнение. Ты все на морскую тематику сводишь. Может, еще и водорослями питаешься?» «Ненормальный. Я тактично промолчала. Может, и питаюсь. Изредка. Хорошо, что не при ректоре сказал. Тот бы точно подтвердил, если следил за мной неустанно. Хотя это прекрасный повод поиздеваться». «Ем розовые. Самые вкусные, кстати. Я тебя как-нибудь угощу, но в обычный рацион входят моллюски, мелкая рыбешка и скаты. Ну да, а еще облака на десерт и соки корней вместо напитков. Не засчитано сих, я не купился». Арчи свернул по дорожке, а я хвостиком за ним. «А я и не врал», — буркнула себе под нос, впервые задумавшись о местной еде. «Смогу ли я ее есть? Чем тут кормят?» «Ну вот сейчас и проверим. Заходи, это наша столовая». Арчи подошел ко входу и открыл дверь. «Не обещаю шикарного стола, но остатки ты насобираешь». Похоже, Рейф уже не так яро меня ненавидит. Между нами после схватки с демоном словно возникло временное перемирие. «Составишь мне компанию? Заодно расскажешь о демоне». Арчи захлопнул дверь в столовую, оставшись снаружи. «Так-так-так, и кто это у нас пожаловал на ночь глядя?» — раздался зычный женский голос. «Вот умеют тут отбивать аппетит». Я взялась за ручку двери, закрыта. «Арчи, Рейв, тебя просили покормить меня, а не скормить кому-то. И ведь не видно обладательницы обворожительного голосочка. Одна поварешка в воздухе летает, да огонь на плите озорно пляшет. Ты что такой дохлый, словно сушеная вобла? Новенький, по выпирающим костям вижу, что так». Кто-то невидимый схватил меня за руку и поволок к одному из столиков. «А ну, садись, сейчас дядюшка Джо тебя откармливать будет». «Дядюшка?» Я скрипнула стулом от удивления, когда из воздуха возникла абсолютно лысая физиономия с густыми усами. «А кто ж еще? Или хочешь сказать, что у меня голос женский?» «О, нет, этого я точно говорить не собираюсь. Мне еще жить охота». «У вас очень интересный голос», — выпалила я, вжимаясь в спинку стула. «Правда?» На приплюснутом лице заинтересованно сверкнули желтые глаза. «Совершенно точно. У вас уникальнейший голос из тех, которые мне приходилось когда-либо слышать. Незабываемый. Оставляет неизгладимое впечатление». Подмасливала я, наблюдая, как с каждым моим словом на столе появляются все новые и новые блюда. «Ты ж моя селедка, ешь скорее». Полностью купившись на мои льстивые речи, местный хозяин кухни завалил стол съестным и испарился в воздухе, пожелав «приятного аппетита, а мне еще заготовки на завтра делать». «Селедка?» Это он так намекнул, что знает, кто я? Или просто нахамил? Или это манера разговора с адептами и оценка моей дохлоты? Так я осталась наедине со странными блюдами и размышлениями. К комочки, полосочки, спиральки, подливка, что-то жидкое в тарелке. Я с опаской взяла ложку и отхлебнула чего-то оранжево-красного. Горло тут же превратилось в жерло вулкана, и я опрокинула стакан воды. Стало еще хуже. Губы жгло огнем. «Нежный какой!» С этими словами передо мной возник стакан чего-то белого. «Молоко! Пей!» А я слышала про этот напиток, но никогда не пробовала. Оказывается, он прекрасно гасит пожар во рту. «Теперь огурчик малосольный!» Мне в рот залетел зеленый продолговатый предмет. И я с перепугу сжала челюсти и хрустнула ими. «Ой, что за странный вкус!» «А теперь селедочку для селедочки!» Кусок соленой рыбы влетел мне в рот, не успела я опомниться. И это была единственная еда, с которой я была знакома. Но ее жутко пересолили. Гадость! Я аж скривилась. «Что, невкусно? А вот это?» Красно-коричневый шарик заскочил мне в рот. Я поняла, что нужно спасаться бегством, причем срочно. Я не выдержу этой съедобной атаки. Похоже, видимо-невидимый хозяин кухни не купился на мои сладкие речи, потому что мой живот тут же жутко протяжно заурчал, а потом его закрутило так, что я вылетела на улицу через заботливо открытую Арчи дверь. «Ну что, получил ускорение?» — хохотал тот. «Знал, зараза, куда меня послал и к кому». «Куда бежать?» «Мне нужно было срочно узнать направление. Кошмар, стыдоба какая! Меня точно намерились выпереть из академии в ближайшее время. Точнее, сделать мою жизнь максимально невыносимой». «Погоди, мой старый сосед еще не собрал свои вещи. Думаю, он не рад будет тебя видеть, когда его разбудят среди ночи». Я поняла, что помощи ждать неоткуда. Припомнила, что в общественном душе точно была уборная, и понеслась туда. О возможных проблемах с местной пищей в этой вылазке я точно не думала. А зря. Ведь мне теперь питаться подобным каждый день. Это только потом я узнала, что этот знаменательный набор не был обычным рационом, а ингредиенты катастрофически нельзя было есть вместе. Ну а пока я летела на всех парах вперед, получила в спину маленькое послабление от Арчи. «Третий корпус, второй этаж, комната 7». «Хоть бы магия засбоила и ведьму тоже пробрало!» В сердцах подумала я, через 5 минут испытывая небывалое облегчение. А потом неожиданно увидела, как запястья стали тоньше, пальцы элегантней, а бедра округлей. Перламутровые волосы заструились по плечам, а грудь отчетливо приобрела очертания под рубашкой. «Вот это номер!» И тут на полу проявились буквы. «Прости, магия будет сбоить до утра. Держись!» Неужели ведьма не только чувства, но и ощущение тела на себя переводит? Может, мучается от боли в животе, как и я? Или же решила добавить масла в огонь? «Ты там застрял, Лей!» Голос Арчи раздался снаружи. «Иди без меня!» «Комендант сказал, что пустит нас только вместе, так что давай уже, заканчивай». «Спать хочу. Утром нас поднимут в 6 часов без послаблений». Я металась по коридору, заламывая нервно руки, и тут входная дверь заскрипела. Я еще никогда не была так близка к разоблачению. Сейчас я девушка от кончиков пальцев и до макушки. Одного взгляда на меня будет достаточно, чтобы я вылетела из мужской академии со всеми почестями в сторону моря. И магия у меня водная. Что я могу? Как себе помогу? Если только у меня есть максимум минута, пока Арчи меня найдет. Я воспользовалась силой стихии, намочила волосы и гладко прилизала их, зачесав назад, а длинные кончики убрала под ворот рубашки. «Вот ты где!» Голос брюнета заставил подскочить от неожиданности и скрестить руки на груди. «Что встал? Идем! Спать охота!» И зевнул так сладко, посмотрев вскользь, что меня даже чуть отпустила тревога. Вдруг пронесет. Что-то даже ведьма чувства не забирает. Что у нее там на дне морском случилось? Почему кулон барахлит? Мы так не договаривались. Я шагнула следом за Арчи, но выскользнула из ботинок, что стали велики. Вот же морские ежики! То укачивает, то штормит, то в водоворот засасывает. Дожить бы до утра. Интересно, а мой голос опять высокий и девичий? Тогда главное молчать любой ценой. Я заскочила в ботинки, поджала пальчики, чтобы удержать обувь на ногах, и пошаркала за Рейвом, стараясь двигаться как можно тише и не привлекая внимания. Благо, тот уже так хотел спать, что то и дело наводил скуку зевотой. Мы прошли мимо каморки коменданта общежития, словно призраки, почти невидимы. Оба не хотели лишний раз светиться. Уж не знаю, по какой причине Рейв шел вдоль стеночки, но свою я знала прекрасно. Коридор второго этажа тонул во мраке. Темень хоть глаз выколи, кромешная. Я слышала впереди звук уверенных шагов Арчи. Сама же плелась на ощупь. Щелкнул замок где-то впереди, а потом что-то наотмашь ударило меня в лоб так, что я села. «Ой, прости, ты там стоял. Я что-то слишком резко открыл». Рейв, судя по голосу, действительно не хотел меня приложить дверью. «Сможешь встать?» «Да», — попыталась пробасить в ответ, но вышло жутко. Лучше бы молча угукнула. «Что с голосом? Тебя мутит? Не поднимайся. Первый и последний раз тебя на руки подниму, чтобы совесть чиста была». «Ишь, какой совестливый! Стоп, на руки? Не надо!» Но Рейв уже сгробастал меня, поднял, словно перышко, а потом вдруг замер. Правая рука парня обхватила меня так, что пальцы лежали на груди. Тишина, темнота и его глубокое дыхание. Я пропала!